Генералы осмотрели остров, хотя осматривать на нем, по большому счету, было нечего. Природа создала его ровным, как подошва ботинка, если не считать группы камней, ни деревца, ни кустика, даже ветру зацепиться не за что. Из рукотворных достопримечательностей имелись три строения — мачта радиоантенны, флагшток и деревянный крест. «Что это?» — спросил генерал Потапов, указывая пальцем на гражданский крест. «Товарищ генерал, разрешите объяснить?» Вскинув руку к козырьку, шагнул к нему капитан. «Разрешаю. Этот крест поставили полярники еще до того, как здесь была создана точка. Какие полярники?» «Кто их сюда пустил?» — возмутился генерал Петров. «Не знаю, товарищи генералы, и кому крест не знаю. Может, у них кто-то Богу душу отдал, может, просто так поставили. Земля-то здесь исконно наша, русская, православная». «Ты что-нибудь понял, Игорь Николаевич?» — спросил один московский генерал у другого. «Может, Папанин здесь ночевал, а может, Челюскин заезжал?» — предположил Петров. «Ты что, они же коммунисты, какой крест?» «Значит, Врангель или Деникин?» «Наверное, Челюскин все-таки, он же с Папаниным на пароходе Арктику покорял». Сержант, стоявший за спиной у капитана, в спор не вмешивался. Образование у него было среднее, но он имел пятерку по географии и понимал, генералы с серьезными лицами путают название парохода и фамилию человека, белых генералов с советскими полярниками. Но с вышестоящими командирами лучше не спорить. Если генерал считает, будто Челюскин, живший 200 лет тому назад, советский полярник, значит, так тому и быть. Крест же принадлежал экспедиции Амундсена. Два солдата срочной службы под руководством краснощекого полковника в новеньком камуфляже уже выгружали из вертолета железный темно-зеленый ящик, в левом углу которого чернела надпись, набитая под трафарет «Изделие Е-742». «Осторожнее, осторожнее, ребятки, осторожнее, сынки!» — шептал полковник. «Водка, что ли?» — думали солдаты. Генералы любят пыль в глаза пускать, будто делом заняты. Но для водки ящик был слишком легкий, его и один солдат мог бы спокойно поднять. «Куда его, товарищ полковник? Идите за мной. И осторожненько, осторожненько, сынки!» Солдаты несли ящик, глядя кто в широкую спину полковника, кто на его красную шею. Ящик благополучно перенесли в кабинет капитана и поставили прямо на письменный стол. Стол был чист, как новенькая разделочная доска. Над столом висели портрет президента и покрашенный бронзовкой фанерный двуглавый орел, а также флаг, российский триколор, приколотый к деревянной стене канцелярскими кнопками. Точно напротив портрета президента располагалась голова оленя с красными стеклянными глазами. К своему счастью, капитан не додумался включить подсветку. Тогда глаза оленя и головы горели бешеным огнем, и на рогах сверкали кровавые блики. Голова оленя надменно улыбалась черными окаменевшими губами. Мертвому северному оленю было все равно, кто перед ним — президент, капитан, полковник, генерал из Москвы. Ключи от кабинета командира точки полковник реквизировал, спрятав во внутренний карман бушлата. Генералы планировали засветло вернуться на материк. Точка комфортом не отличалась, даже туалета здесь не было, солдаты ходили за камни, большие, серые, угрюмые. «Представляю, каково здесь служить», — сказал генерал Петров, обращаясь к генералу Потапову. «Как они здесь выдерживают? В тюрьме, наверное, то веселее». «Зато тишина какая, аж в ушах звенит!» Попробовал найти что-то положительное в здешних краях Иван Ильич и глубоко засунул мизинец в правое ухо, еще не отошедший от грохота винтов и перепада давлений. «Распорядись, чтобы бойцы подсуетились, а то волынку тянут. На острове мне до ночи сидеть не хочется. Тут толком и заночевать негде». «Вот и я об этом». Генерал Петров принялся отдавать распоряжение. Солдаты с ящиком двинулись к морю, где в метрах 150 от берега на мелководье стоял ржавый буксир, а у кромки прибоя покачивалась на волнах деревянная четырехвесельная лодка. Бензина, чтобы запустить лодочный мотор, на острове уже давно не водилось, поэтому солдаты сели на весла, ящик с изделием был перенесен в нос лодки. Генералы остались на берегу, а два полковника вместе с солдатами и загадочным ящиком отправились к ржавому буксиру. В бинокле военная делегация следила за тем, как лодка, подскакивая на волнах, приближается к буксиру. «Не дай бог перевернуться», — подумал генерал Потапов и незаметно перекрестился. «Мне тогда головы не сносить, таких изделий всего три. Год над ними институт работал. Сорвем испытания, мне не сдобровать». Лодка благополучно добралась до буксира, пришвартовалась, и солдаты переставили ящик на палубу. Труднее оказалось тащить туда полковников. К ним-то железные ручки не приделаешь». Наконец закончилась и эта операция. Солдаты спрыгнули в лодку, полковники же минут 10 возились в трюме ржавого буксира, затем выбрались на палубу и помахали людям, стоящим на берегу. Лодка, приняв полковников, быстро поплыла от буксира к берегу. «Иван Ильич, сработает твоя хреновина?» — спросил генерал Петров у Потапова. «Сейчас увидим, что загадывать вперед». Один из полковников, вернувшихся с буксира, шепотом доложил генералу Потапову. «Изделие установлено и готово к испытанию». «Капитан, уводи солдат», — сказал Потапов, обращаясь к командиру точки. «За мной», — приказал капитан и бегом побежал к строению. Генералы и полковники спрятались за гряду серых угрюмых камней, единственную на острове. «Только бы в дерьмо не влезть», — думал генерал Петров, глядя то под ноги, то на далекий буксир, застывший на отмели. Полковник открыл кейс с кодовым замком, поднял крышку. Рядом с бельем и теплыми носками, рядом с двумя бутылками водки, лежала пенопластовая коробочка, заклеенная скотчем. Скотч полковник разрезал швейцарским перочинным ножиком и извлек на свет Божий серебристую трубку сотового телефона, дамскую. Для полноты картины на ней не хватало лишь аляповатой ярко-красной наклейки с двумя сердечками, пронзенными одной стрелой. Полковник подал трубку генералу Петрову. «Товарищ генерал, инструктируйте. Наберите номер». «Какой?» — спросил Игорь Николаевич. Его тонкие губы стали бледными. «Какой угодно. Московский можно?» «Без разницы, хоть номер любимой тещи. Приемник среагирует на любое сочетание 7 цифр, введенных в память». «Домашний не буду набирать», — решил генерал Петров. Вторым же после домашнего всплыл в памяти номер приемной шефа, директора ФСБ. Петров отвернулся, чтобы никто не видел, и указательным пальцем стал прикасаться к клавишам. Номер высветился на дисплее, и генерал понял, что не знает, как его теперь оттуда убрать, да и что делать дальше, позабыл. Он строго посмотрел на полковника, мол, не поможешь, прикончу. «Теперь, товарищ генерал, осталось лишь нажать на решетку, и тогда изделие сработает». Генерал глазами нашел решетку, нежно приложил к ней подушечку большого пальца и, опустив телефон, громогласно скомандовал: «Приготовиться!» Все в одно мгновение подогнули колени и прижали бинокли к глазам. Петров изо всей силы вдавил клавишу. Ничего не произошло. Он оторвал бинокль от глаз и с укором глянул на полковника. Тот шевелил дрожащими губами. Задержка 4,5 секунды на автоматический набор номера. С последним словом громыхнул глухой взрыв невероятной силы, как раз в тот момент, когда генерал Петров высунул голову из-за камней. «Твою мать, полковник!» — только и успел он прошептать, прячась за камни и по черепашье втягивая голову в плечи. Через 5 секунд на том месте, где стоял ржавый буксир, висело лишь облако желтоватого дыма и пара, а по воде к острову бежала высокая волна. Лодку, оставленную у берега, швырнуло на камни. Когда рассеялось и облако дыма, то стало понятно, что от буксира не осталось и следа. Словно он испарился, словно не стоял здесь целый месяц. Генералы и полковники переглянулись. Серебристая трубка в руках генерала дрожала, а на дисплее светился номер приемной директора ФСБ. Полковнику буквально пришлось разгибать Петрову пальцы, чтобы завладеть сотовым телефоном. Не глядя, он отключил трубку и положил ее в пенопластовый футляр. «И кассету сюда же», — полковник принял от коллеги-оператора отснятую видеокассету. «Ты говорил, что пуля лучше», — улыбался Потапов. «Мой институт веников не вяжет». «Беру свои слова назад. Твоя мина, малютка, хоть и игрушка с виду, на ладони умещается, но после такого...» Петров смотрел в море. «Даже Господь Бог человека не восстановит. Нищего». Корабль исчез, словно никогда и не существовал. Полковники пошли к берегу. Лодка уцелела, хоть ее и вынесло волной прямо на камни. «Все, господа офицеры, сейчас зайдем в кабинет, примем по 100 граммов, подпишем бумаги и на большую землю». Бодрым командным голосом отдавал распоряжение генерал Потапов. «Пошли!» Он, как хозяин, позвал всех за собой. Петров шагал с видом победителя. «Ну, полковник, молодец! И ты хороший, твои люди не подвели. Стараемся, для Отечества работаем, а вы... нам денег выделять не хотите». «Выделят вам деньги. Ваш институт, полковник, хоть и маленький, но польза от него стране большая предвидится». Письменный стол командира точки уже был накрыт, как на большую свадьбу. 10 бутылок водки, крупно порезанная соленая рыба, мясо, тушенка, привезенная с большой земли, хлеб и лимоны. Выпив по стакану водки, покурив, генералы поблагодарили капитана за радушный прием и забрались в вертолет. Машина взревела, оторвалась от земли, развернулась и унеслась в сторону невидимого солнца. Острова берега. Солдаты провожали вертолет с явным облегчением. Разнообразие разнообразием, но без высокого начальства спокойнее жить. Оставалось удовлетворить любопытство. Они слышали взрыв, сидя в казарме, а теперь можно было направиться к берегу и посмотреть, что осталось от буксира.